Глава 9, в которой праздник заканчивается совсем не так, как все ожидали. Оливия проснулась на рассвете от того, что в ее сны через раскрытое окно проникла песня. Мелодия была ей знакома, но слова разобрать не получалось. Звонкий женский голос струился в затихшем воздухе, скользил атласной лентой и будил в душе странную тоску. Небо уже полыхало рассветной палитрой, и Оливия, понимая, что не уснет, встала и подошла к окну. Комната ее выходила на северо-запад, и взошедшего солнца она не увидела. Зато заметила кое-что другое. Дверь в часовню, которая всегда была заперта, теперь была приоткрыта. Оливия, любопытная, словно кошка, окончательно проснулась и после секундного колебания быстро оделась и выскользнула из комнаты. Сама не зная, что ожидает там обнаружить, Оливия почему-то была убеждена. Ей стоит поторопиться. Спускаясь почти бегом по узкой крутой лестнице черного хода, она запыхалась, дважды чуть не скатилась по ступенькам и сама себе не смогла бы в этот момент ответить, что ее выгнало из дома в такой ранний час. Утренняя прохлада, июньская, сладостная, проникла под легкую рубашку и заставила ее поежиться. Обойдя крыло дома с восточной стороны, Оливия, стараясь не бежать, торопливо устремилась к часовне. Приблизившись, она замерла и принялась оглядываться, как если бы пыталась обнаружить притаившегося в тисовых зарослях врага, а потом поднялась по ступенькам и несколько раз толкнула дверь плечом, но та не поддалась. За этой сценой с интересом наблюдала из окна своей комнаты горничная Анна. И зрелище захватило ее настолько, что вода из кувшина, наклоненного над фарфоровым тазом, лилась и лилась, пока не закапала на пол и не промочила ее ночные туфли. О выздоровлении миссис Вайсли гостям леди Элспид возвестил совершенно несъедобный завтрак. Кухарка оказалась верна себе. Все, что можно было пережарить, было сморщенным и подгоревшим. Остальные же блюда выглядели таким образом, точно их вообще не касалась рука повара. После вчерашнего пира потемневшие сморщенные кровяные колбаски и прочая снеть не вызвали аппетита ни у кого. Наскоро выпив кофе, Джордж, по-прежнему мрачный и немногословный, отправился вместе с Финчем следить за размещением прибывших лавочников, устроителей забегов в мешках и прочих увеселений, а также торговцев сластями, керамическими свистульками, нитиными куколками, разными табакерками, разделочными досками, полыми стеклянными скалками для раскатки теста, заполненными цветным песком или бисером и множеством других заманчивых мелочей, от покупки которых одинаково сложно удержаться на ярмарках и деревенских праздниках и детворе, и даже степенным хозяйкам, в обычные дни экономящим каждый медяк. Из окон столовой можно было видеть, как в ворота Медлингтона медленно въезжают повозки, груженные товарами до самого верха. «Через пару часов жизнь там внизу будет бурлить, словно вода в кухонном котле». Леди Элспид улыбнулась, глаза ее светились детским восторгом. Она взглянула на Оливию, которая вместе с ней наблюдала за тем, как заполняется людьми главная лужайка и как оживают декорации. Палатки, помосты и наскоро сооруженные торговые ряды. Ветер трепал алую ткань шатров, которые отсюда и правда походили на яркие капли крови, упавшие на зеленый бархат и застывшие круглыми бусинами. «Завтра, мисс Адамсон, мои сыновья и их жены уедут в Лондон, и вы, скорее всего, покинете Медлингтон», — предположила леди Элспид. Оливия не стала ее разубеждать. «Признаться, мне будет не хватать вас. Оказывается, мне недоставало именно этого — иметь рядом кого-то, кому можно доверять», — задумчиво произнесла леди Элспид. «Я рада нашему знакомству, мисс Адамсон. Вы оказали мне услугу, и двери Медлингтона будут всегда открыты для вас». «Благодарю». Оливия церемонно склонила голову и решила воспользоваться моментом, чтобы выяснить кое-что давно ее интересовавшее. «Леди Элспид, а почему фамильная часовня Пунглтонов всегда заперта?» Лицо пожилой дамы приобрело странное выражение. Она внимательно посмотрела на Оливию и медленно, аккуратно подбирая слова, ответила. «Ее заперли много лет назад, мисс Адамсон, еще до того, как я вышла замуж за Артура. А почему вы спрашиваете об этом?» «Дело в том, что сегодня утром я видела, что дверь была открыта». «Этого не может быть!» — решительно отмахнулась леди Элспид. «Ключ давно утерян». «Но я видела», — «Значит, вам показалось. И на вашем месте, мисс Адамсон, я бы меньше слушала то, что болтают в деревне досужие сплетники». Я даже спустилась и решила проверить. Однако дверь была... «Прошу прощения, что прерываю, мэм, но миссис Вайсли говорит, что выпечку для благотворительного базара необходимо как можно скорее снести в шатер для чаепития». Анна подошла неслышно и требовательно уставилась на леди Элспет, игнорируя Оливию. Пожилая дама с видимым облегчением повернулась к горничной. «Конечно, Анна. Времени-то уже сколько, господи. Принеси из кладовой все корзины, которые найдешь, и побыстрее. Через час в поместье будет яблоку негде упасть, а у нас еще ничего не готово». С этими словами леди Элспет стремительно покинула столовую, и горничная еле поспевала за хозяйкой, так как та по своему обыкновению почти бежала. Оливия осталась стоять у окна, недоумевающая и даже пристыженная холодной отповедью, которую так неожиданно получила. Настроение ее немного улучшилось только после того, как Присцилла, прервав свой разговор с Седриком, подбодрила ее доброжелательной улыбкой. Леди Элспет была права. Уже через час с небольшим на лужайке перед домом забурлила жизнь. Через широко распахнутые ворота в поместье прибывали и прибывали жители окрестных деревушек и гости из Лидса, Мидлсборо, Скриптона и Шеффилда. Фермеры в чистых отглаженных рубашках, их принарядившиеся супруги, надевшие парадные шляпки и пару лучших перчаток, что обычно томятся в комоде, завернутые в фестончатую бумагу. Дети всех возрастов, устраивающие суматоху и путающиеся под ногами взрослых. Всюду царила суета и раздавались крики зазывал. До полудня было еще далеко. Но на лужайке стало настолько тесно от обилия людей, что просто шагу было некуда ступить. Оливия утомилась двигаться в толпе и предпочла отдохнуть в одном из шатров, где разливали чай, где можно было купить овсяную лепешку или сэндвич с яичным паштетом. Получив чашку обжигающе горячего чаю и завернутый в салфетку сэндвич, она с большим трудом отыскала место в самом углу шатра и тут же была обнаружена Присциллой. «Вот вы где, мисс Адамсон, а я вас искала», — сообщила Присцилла, усаживаясь рядом и с жадным нетерпением разворачивая бумажный сверток, в котором были маленькие слоеные пирожки с печенью. «Через полчаса Седрик будет вручать награды фермерам, а я к тому времени должна занять свое место за прилавком в шатре с галантереей. Завтрак был совершенно несъедобен. Вот я и наверстываю упущенное», — улыбнулась она и откусила сразу половину пирожка. Оливия поймала себя на мысли, что рада Присцилле как старому другу. Ей пришло в голову, что та может знать что-нибудь о часовне. «Скажите, миссис Понглтон, а чего все разводят такую таинственность вокруг старой часовни? Мне помнится, вы как-то сказали, что никому из местных не пришло бы в голову укрыться там от дождя. Отчего так?» «Ну надо же, вы запомнили?» — удивилась Присцилла, отряхивая ладони от крошек. «Видите ли, дело совсем не в таинственности, просто никто из Понглтонов не любит говорить о часовне. Много лет назад там произошла трагедия. Молодая женщина лишила себя жизни. Подробности мне неизвестны, но одно могу сказать точно. Не стоит заговаривать об этом с леди Элспет. Она близко к сердцу принимает эту старую историю и очень расстраивается, если ей напоминают об этом». «Теперь я поняла свою ошибку», — произнесла Оливия с сожалением. «Мне даже как-то неудобно». «О, пустяки!» — успокоила ее Присцилла. «Моя свекровь отходчива. Уверяю вас, мисс Адамсон, через пару часов она и не вспомнит об этом. Ее затянет круговорот праздничных развлечений, до которых она большая охотница. Вот увидите, она не способна долго таить обиду. А теперь я оставлю вас. Меня уже ждут. Приходите в мой шатер, если устанете развлекаться». И она улыбнулась, смягчая иронию своих слов. Оливия проводила взглядом ее высокую стройную фигуру. В неизменном коричневом платье и с волосами, уложенными в тугой узел, Присцилла походила на учительницу. Свободное место за столом тут же заняли две дородные дамы в летних шляпах из крашеной соломки. Они подтащили дополнительный стул и расположились основательно, со всем возможным удобством, и теперь искоса кидали на Оливию нетерпеливые взгляды. Когда она встала, пожелав им приятного дня, на их лицах читалось облегчение. У дальнего помоста, где Седрик и леди Элспет должны были вручать подарки арендаторам, уже собралась приличная толпа. Среди любопытствующих мелькнула и исчезла фигура высокого мужчины, чем-то напоминающая Филиппа. К немалому удивлению Оливии, оратором Седрик оказался неплохим. Он не был слишком многословен, не испытывал терпения собравшейся публики длинными непонятными словами и даже позволял себе несколько двусмысленно и тяжеловесно шутить, отчего среди фермеров то и дело слышался одобрительный смех. На маленькой импровизированной сцене он полностью преобразился. Его сутулость исчезла, плечи развернулись, в голосе появились уверенные и даже чуть властные нотки. Толпа внимала ему, как завороженная. И Оливии впервые пришло в голову, что Седрик совсем не так жалок, как выглядит большую часть времени, и, возможно, это противостояние с братом приводит его в такое уныние. На миг ее кольнуло раскаяние, и забава, в которой она согласилась участвовать по просьбе леди Элспет, показалась ей жестокой. Официальная часть завершилась бурными аплодисментами и вручением фермерам памятных подарков, среди которых были такие полезные в хозяйстве вещи, как молочные бидоны, наборы литых утюгов, миссис Потс со съемной ручкой, медные подсвечники, тазы и кастрюли, а также предметы роскоши вроде жестяных коробок с отличными сигарами или серебряных щеток для волос. Никто из арендаторов не остался обделенным. Каждая семья из холмов получила от леди Элспет подарок, и неизвестно еще, кто был доволен больше – одариваемый или хозяйка Медлингтона. Когда все подарки были вручены, Анна и Хигнет вынесли к помосту огромную медную чашу с праздничным пуншем. Фермеры, успевшие ощутить жажду, разразились одобрительными выкриками, и леди Элспет пришлось опустошить несколько бокалов, перекидываясь словом с каждым арендатором и желая всем богатого урожая по осени. В отличие от покойного лорда Понглтона, его вдову любили, и приветственные крики фермеров были искренними, рукопожатия крепкими, а объятия их жен сердечными. Грянул оркестр, и веселье достигло высшей точки. Фермеры, которым нечасто выпадала возможность погружиться в вальсе или проверить на прочность свои башмаки, устремились на танцевальную площадку, пространство перед помостом опустело, и тут только Оливия убедилась, что да, ей не показалось. Высокий молодой человек, который напомнил ей брата, — это Филипп. Под руку его держала хрупкая блондинка в легком струящемся платье и шляпке с длинным сизым пером, сдвинутой по последней моде чуть на бок. Пара заметила ее раньше, чем она их, и теперь оба спешили к ней. На лице Филиппа было одновременно и чуть смущенное, и вместе с тем горделивое выражение. Блондинка же вышагивала с независимым видом. «Вот здорово, Олив, что мы тебя встретили». Филипп был оживлен, глаза его блестели. «Я так и сказал, мисс Прайс». «Оливия непременно должна быть где-то здесь. Познакомься, пожалуйста. Это Имоджин Прайс. Она выступает с театральной труппой и приехала в Йоркшир по моему приглашению на пару дней отдохнуть. А это мисс Прайс, моя сестра, Оливия Адамсон». Девушки пожали друг другу руки, причем Оливия протянула свою первой, и лишь спустя несколько секунд ощутила вялое пожатие маленькой ладони, затянутой в шелковую перчатку с костяными пуговками. Мисс Прайс не показалась Оливии ни приветливой, ни любезной. Девушка вяло поддерживала разговор, нисколько не стараясь вслушиваться в сказанное ее собеседниками и хмуря тоненькие высоко поднятые брови. На лице ее лежал слишком плотный для жаркого летнего дня грим, оттенок помады был чересчур темным, будто она неаккуратно лакомилась пьяными вишнями и забыла воспользоваться салфеткой. Оливия отклонилась первой. Она решительно отклонила предложение составить компанию Филиппу и мисс Прайс и прокатиться в Тирск на дневной сеанс в Ла Скала, а потом отправиться в мюзик-холл, непринужденно кивнула обоим и пошла в противоположную сторону. Оливия шла быстро, бездумно огибая встречавшихся ей на пути людей, сама не понимая, что это вдруг на нее нашло. Она была так погружена в свои мысли, что на полном ходу столкнулась с Оскаром Финчем и едва удержалась на ногах. Отпрянув и потирая ушибленный лоб, Оливия принесла извинения и собиралась продолжить путь, но тут еще раз взглянула на него и не смогла удержаться от смеха. Финч полностью преобразился и теперь нисколько не походил на щеголеватого и надменного молодого человека, каким он представлялся ей прежде. Выглядел он так, словно нарядился мелким землевладельцем для костюмированной вечеринки. Чтобы дать Оливии как следует себя рассмотреть, он покрутился, раскинув руки, и, демонстрируя широкие брезентовые штаны, подпоясанные кожаным ремнем, твидовую куртку, протертую на локтях, и шляпу неопределенного цвета и формы, в которой только при нешуточных усилиях можно было распознать котелок. «Не правда ли, мисс Адамсон, я хорош?» На его лице сверкала улыбка, и без маски надменности, искажавшей его черты, он выглядел намного моложе. «Как думаете, есть у меня шансы обойти соперников в честной борьбе и изловить шуструю матушку Ландрас, чтобы не посрамить честь моей прекрасной дамы, благословившей меня принять вызов? Вообще-то на кону стоит 10 фунтов», — доверительно признался он ей, понизив голос. «Если мне удастся обойти хотя бы двоих, то уже будет не так стыдно, а выигрыш составит 3 фунта. А вот если свершится невозможное, и я одержу победу, то леди Элспет получит весьма приличную сумму. Только викарию не говорите о нашем маленьком тотализаторе. Боюсь, он будет потрясен и разразится потом вдохновенной проповедью о стяжателях и уготованных им в аду муках». «Думаю, мистер Финч, шанс у вас определенно есть», — развеселилась Оливия. «Я видела эту свинью. Она кажется неповоротливой и не слишком-то молодой». «Ну, не скажите», — замотал головой Финч. «Это вы просто ее в деле не видели. Матушка Ландрас даст фору любой молодой хрюшке. Пару лет назад она так загоняла одного из участников, что тому пришлось выбыть из состязания и ждать, пока отыщут доктора». Махнув ей рукой, он устремился к загону, куда уже стекалась толпа желающих насладиться зрелищем поимки свиньи, вымазанной гусиным жиром. Состязание это являлось одним из любимейших развлечений жителей холмов, и посмотреть на то, как заслуженные мастера и самонадеянные новички ловят разъяренную таким вниманием свинью, пришло столько людей, что к загону было не пробиться. Оливии повезло. Когда она уже отчаялась попасть в первые ряды, откуда можно было хоть что-то увидеть, ей встретилась леди Элспет. Фермеры почтительно расступились перед хозяйкой Медлингтона, открывая ей путь вперед, и обе женщины сумели занять самые удобные места. После выкрика судьи началась бешеная суматоха. Скользкая свинья отличалась буйным нравом и была уже порядком раздосадована тем, что ее лишили привычного покоя и забрали из теплого свинарника. Так что тянущиеся к ней со всех сторон руки и азартные выкрики, сгрудившиеся вокруг толпы, нисколько ее не обрадовали. Явно вспомнив своих диких и куда как более кровожадных предков, бродивших по окрестным холмам в стародавние времена, свинья издала истошный визг и с угрожающим хрюканьем принялась метаться по загону, сшибая участников состязания легко, будто кегли. Несчастному Финчу досталось больше всех. Когда его атаковали 250 фунтов первоклассного бекона, он плюхнулся на гору опилок прямо перед леди Элспет и Оливией. «Резвая свинка!» Кряхтя оправдался он, уязвленный неспортивным поведением свиньи, и, пошатываясь и опираясь на загон, поднялся на ноги. Последующие полчаса Оливии и леди Элспет попеременно болели то за свинью, то за Финча. Они даже заключили между собой еще одно пари, что сделало наблюдение за состязанием не в пример более захватывающим. Ветеринар после своего позорного падения заметно обозлился и принялся за дело всерьез, однако и его главный соперник, мистер Албот, тоже времени даром не терял. Свинья же не взлюбила их обоих, но больше всего именно Финча. Возможно, она припомнила его прошлые визиты, когда он явился к ней с чемоданчиком, полным звякающих и неприятных приспособлений, а может, просто была не в духе и выбрала его козлом отпущения. Не обращая более внимания ни на кого, она принялась методично изводить своего обидчика, и спустя недолгое время уже невозможно было понять, кто из них преследователь, а кто жертва, причем своих кровожадных намерений свинья вовсе не скрывала. Всякий раз, когда ей удавалось приблизиться к ветеринару, она с видимым наслаждением пыталась либо ухватить его, за что придется, либо нападать мощным розовым рылом. Финч, парень молодой и закаленный, начал выдыхаться. На лице у него появилось затравленное выражение, и большая часть публики, хотя нашлись и те, кто наблюдал за его неудачей со злорадством, начала искренне ему сочувствовать. В толпе послышались подбадривающие выкрики, но успех предприятия был по-прежнему далек. Понимая, что симпатии зрителей на стороне ее преследователей, свинья удвоила усилия и принялась за Финча всерьез. После одного из падений он начал заметно хромать, и леди Элспет с сожалением произнесла: «Придется мне, видимо, распрощаться с моими 3 фунтами. Хорошо, что я предвидела такой исход и от имени Хигнета поставила еще и на мистера Албота». Оливия мельком взглянула на нее, восхитившись такой предусмотрительностью, и поразилась тому, какой утомленной выглядит пожилая дама. Ее жизнелюбие и бодрость духа обычно заставляли окружающих забывать о ее возрасте. Но сейчас даже в тени широких полей летней шляпки было видно, как она бледна. Над верхней губой блестели бисеринки пота, леди Элспид тяжело дышала и то и дело обмахивалась старомодным кружевным веером. «Вам надо присесть в тени и выпить чего-нибудь холодного», — предложила ей Оливия. «Вот, пойдемте сюда. Здесь не так многолюдно и есть чем дышать. Посидите пока, а я принесу холодное питье». Она усадила леди Элспид на плетеный стул под раскидистым дубом и отправилась в палатку, где хозяйничала Айви, предлагавшая всем, кто страдал от жажды, тепловатые магнеты и освежающий лимонад. Однако сейчас за прилавком было пусто, только солнечные лучи отражались от блестящего кассового аппарата. Ширма, скрывающая от людских глаз бочонки с пивом и высокие стеклянные бутыли с лимонадом и апельсиновой шипучкой, колыхалась, и за ней слышались приглушенные голоса. Оливии пришлось громко кашлянуть, сначала раз, потом другой, в надежде привлечь к себе внимание, и вскоре из-за ширмы вынырнула голова Айви, вся в мелких желтоватых кудряшках. Выглядела девушка не слишком довольной, и лимонад налила небрежно, наспех, торопясь вернуться к своим таинственным занятиям. Оливия, держа в руках мокрый липкий стакан, пробиралась через толпу, когда ее окликнула Присцилла Понглтон. «Мисс Адамсон, как хорошо, что я вас встретила. Не могли бы вы меня выручить? Побудьте немного в моей палатке, пока я ищу Бернадетту. Она должна была прийти еще 3/4 часа назад, но ее все нет и нет. По всей видимости, водоворот веселья захватил ее целиком». И мягкая улыбка тронула губы Присциллы, когда она иронично подняла глаза к небу. «Я собиралась попросить Викторию, но ее нет в чайной палатке, а в шатре с галантереей уже собралась толпа». Пообещав ей помочь, Оливия торопливо отнесла холодное питье леди Элспид и вручила ей стакан, предварительно обтерев его найденным в кармане брюк платком. Пожилая дама сделала пару глотков и отставила его в сторону. «Не припомню такой жары со времен моей юности», — сообщила она. «Солнце так и печет. Ну, просто настоящие тропики, а не Йоркшир в июне». «Я думала, в тени вам станет лучше», — участливо проговорила Оливия. «Может быть, мне проводить вас в дом?» «Вздор. Я, мисс Адамсон, много сил вложила в организацию праздника и собираюсь получить причитающееся мне удовольствие. К тому же сюда приехала одна моя старинная знакомая, которая мне кое-чем обязана. Когда-то я, можно сказать, изменила ее судьбу. Мы с ней собирались выпить чаю и всласть поболтать. И вам нечего сидеть тут со мной, старой калошей. Завтра вы покинете Медлингтон, а сегодня должны сполна насладиться всем, что поместье может вам предложить. Лично я намереваюсь заняться именно этим». В подтверждении своих слов леди Элспид осушила стакан с лимонадом, неловко поправила шляпку, отчего та приобрела залихватский залом и стала похожа на треуголку пирата, и решительно отправилась в самую гущу толпы, не слушая более никаких увещеваний. Оливия пожала плечами и пошла в противоположную сторону, торопясь на помощь Присцилле. На душе у нее скребли кошки, всеобщее веселье, кружащиеся в танце пары, ритмичные звуки оркестра, хохочущие дети и азартные выкрики разгоряченных выпивкой мужчин. Все происходящее не только не находило отклика в ее душе, но и наоборот, служило причиной разгорающейся обиды и острого ощущения одиночества. Оливия знала, предвидела, что момент, когда их с братом пути разойдутся, неминуемо когда-то настанет, но не ожидала, что это случится так скоро. Его готовность последовать за ничем не примечательной мисс Имоджен Прайс и разъезжать по стране с бродячей труппой фокусников и комедиантов и поразила Оливию и испугала. Слишком много в этом было от их матери, которую оба так и не смогли простить. И слишком это было похоже на безрадостное детство близнецов, воспоминания о котором оба стремились изгнать из своей памяти. Когда Оливия с горечью в душе и неразберихой в мыслях вошла в палатку с галантереей, то с трудом смогла протиснуться к прилавку. Торговля шла бойко. Кухонные прихватки, салфетки, саше и игольницы, вышитые подголовники для кресел и воротнички, вязаные кошельки, сумки, пояса и всяческие безделушки. Все это, будучи предложено по умеренным ценам, имело успех особенно у приезжих. Присцилла, заметив Оливию, впустила ее за прилавок, передала ключ от жестяной коробки с выручкой и сразу отправилась на поиски Бернадетты, пообещав вернуться как можно быстрее. Уже через полчаса в шатре стало нечем дышать. Женщины теснились у прилавка и, казалось, готовы были скупить все, что там было. Оливия не успевала отвечать на вопросы, показывать товар, упаковывать покупки и отчитывать сдачу. со всех сторон требовали ее внимания, повелительно окликали, просили показать одно, развернуть другое или обернуть дополнительным слоем бумаги третье. Когда Присцилла вернулась в шатер, Оливия обрадовалась ей как никому в своей жизни. К этому времени она совершенно выдохлась и успела повздорить с невероятно докучливой покупательницей из Лица, настаивавшей на своем праве получить за одну стоимость два кухонных полотенца вместо одного, а также ввязаться в спор с матерью обширного семейства, уверенной, что ей не доздали 6 пенсов. «Бернадетту я не нашла», — отрывисто бросила Присцилла, возвращаясь за прилавок и поправляя растрепавшиеся волосы. «Ее нигде нет. В палатке Виктории тоже пусто. Ни леди Элспет, ни Финча. Всех как ветром сдуло. Я уж думала попросить Анну прийти к нам на помощь, но и ее тоже нигде нет. Так что, мисс Адамсон, придется вам побыть со мной еще немного», — заключила она и уже громче воскликнула, обращаясь к фермерше, подозрительно ощупывающей тонкое полотно. «Отличный выбор! Эта скатерть для воскресного обеда послужит еще вашей дочери, не сомневайтесь. И не забывайте, 9 пенсов с каждого шиллинга пойдут на благоустройство детского приюта». Как только вернулась Присцилла, паника Оливии улеглась. Вместо хаоса наступил порядок, покупательницы перестали протискиваться к прилавку без очереди, вызывая этим массу споров между собой, и, повинуясь доброжелательным приказам Присциллы, выстроились в стройную шеренгу. Но Оливия уже не могла себя унять. «Завтра же уеду», — мстительно думала она, отмеряя ярды шершавой тесьмы для жизнерадостной леди в шляпке с восковыми вишнями, оплывшими от жары. «Пусть Филипп развлекает мисс Прайс, пусть крутится перед ней, как цирковая собачка, мне все равно. Пусть хоть выступает с варьете, показывая фокусы в пивных, я и слова ему не скажу. Утром попрощаюсь с леди Элспет и сразу же уеду в Лондон». Однако она еще не знала, что ни попрощаться с хозяйкой Медлингтона, ни уехать в Лондон в ближайшие дни ей не удастся, потому как в это самое время леди Элспет испустила дух в фамильной часовне Понглтонов, лежа навзничь на каменном полу, таком ледяном, будто под ним текла подземная река, несущая свои воды к последнему берегу всех смертных.